Глава 50. Схватка. Тем же днем в заднем дворе Сон Мин отрабатывал приемы и техники копья. Домой он вернулся только поздней ночью. Парень полностью отдался тренировкам и не обращал внимания на пыль на одежде. Но все это быстро решилось, Сон Мин просто стряхнул все. Хоть в доме и была кухня, он не занимался готовкой. Еда у него находилась в пространственном кармане. После еды он начал циркулировать божественное искусство аметистового облака. Примечание переводчика. Раньше священное аметистовое облако, сейчас божественное искусство аметистового облака. Войдя в мир культивации, Сон Мин, естественно, вспомнил о бое с Огром. Это было его первое сражение в качестве пикового эксперта с тех пор, как он спустился с горы. Нет, вообще за обе его жизни. Примечание переводчика. Анлейтер привел варианты рангов. Третий ранг, второй ранг, первый ранг, пиковый, текущий УГГ и запредельный. Он много чего ощущал, даже чувствовал себя неестественно. Но самой большой проблемой был его полученный опыт. За 3 года, проведенных на горе, он привык выжимать из своего тела сверх пределов. Благодаря этому отсутствие запретов заставляло его чувствовать себя не на своем месте, и даже снова почувствовал себя неполноценным из-за того, что когда-то был экспертом пикового уровня. Ему снова придется привыкать к новым ощущениям. Появилось много проблем. Текущее состояние его тела было очень несбалансированным. Когда он жил на горе, то пытался сбалансировать свое питание так, как только мог, но штраф вкуса сделал все блюда просто омерзительными. Из-за этого он ел не так много. Это касалось не только еды. Он не мог долго и крепко спать. И так на протяжении 2 лет. Со штрафами на запах, слух и зрение эти чувства также не развивались должным образом. Лишь осязание очень сильно усилилось. Хотя это только одна сторона медали. Запечатав остальные чувства, в нем развелось иное, доселе неизвестное чувство, 6-е чувство. Оно также высвечивалось как навык в статусном окне. 6-е чувство. Вы ощущаете то, что нельзя увидеть глазами, нельзя услышать ушами и нельзя учуять носом. Пассивный навык 6-е чувство имел расплывчатое описание, впрочем, как и все остальные пассивные навыки. Однако то, что он чувствовал, было реальным. Хотя это были смутные ощущения, как и говорилось в описании, он был уверен в его наличии. Но я не могу полагаться только на 6-е чувство и осязание. Остальные чувства тоже нужно было развивать. Ему не нужно было переусердствовать с их тренировкой, но по крайней мере он должен был разрешить дисбаланс между чувствами. Поддерживая аметистовое облако, его ци продолжало циркулировать. Он монотонно дышал, и его мысли начали угасать. Сон Мин погрузил свой разум в сон, тем самым очистив его от мыслей. Причина, почему он был в состоянии поддерживать свою истощенную психику, заключалась в магии ментальной чистки и аметистовом облаке. Следующим днем Сон Мин с раннего утра направился в гильдию наемников. Он думал, что его ранговую карту сделают, поскольку с тех пор прошел уже день. Парень планировал получить карточку и проверить на наличие любых квестов, которые мог бы принять в гильдии. В гильдии наемников Бихенгеро было многолюдно уже с раннего утра. Все благодаря наемникам, пришедшим на завтрак, или из-за тех, кто выпивали всю ночь напролет. Как только он переступил порог гильдии, шум и гам внезапно прекратился. Наемники посмотрели на вошедшего, после чего начали шептаться между собой. Сон Мин уже успел стать известным в гильдии Бихенгеро. Он окутал вилку своей ци в день своего присоединения к гильдии, уничтожил Огра Химеру и показал, что он намного сильнее наемника С-ранга. Более того, ему все еще было 18, так что это было естественно проявлять к нему интерес. «Ты уже пришел!» Берн с раннего утра был у барной стойки. Как только Сон Мин вошел, он окликнул его и полез за чем-то в карман. «Ты вовремя! Твоя карточка только что вышла!» «Я пришел за ней!» С улыбкой произнес Сон Мин. На ранговой карточке, полученной от Берна, золотом был выгравирован символ S. Он с беспокойством смотрел на нее, пока вспоминал свою карточку из прошлой жизни. «В тот раз это была медная Си». Увидев его смех, барон заговорил. «Наемники С-ранга в качестве поддержки в месяц получают 5 миллионов эри. Этого более чем достаточно, чтобы жить». Даже не беря никаких квестов, он все равно получал каждый месяц 5 миллионов эри. Наемники С-ранга высоко ценились уже только своим существованием. Несмотря на обширность эри и призывы людей всех видов из всевозможных измерений, экспертов или магов пикового уровня, способных получить карточку наемника С-ранга, встретить можно нечасто. Что случилось с телом Огра Химеры? Берн расширил глаза, услышав вопрос Сонмина. Его выражение говорило, что он никогда не думал, что Сонмин задаст этот вопрос. Немного поглядев на Сонмина, Берн пожал плечами. «Мы расследуем это дело. Хотя до сих пор ничего дополнительного не обнаружилось. Есть большая вероятность, что это все дело рук темного мага». «Вы имеете в виду, что поблизости находится темный маг?» «Полагаю, что так. В первую очередь, территория этого леса – неподходящее место для проживания охоты огров. Разумнее было бы предположить, что темный маг создал огра Химеру и выпустил его в лес». «Зачем ему это делать?» «Ты спрашиваешь моего мнения как главы гильдии или как мага?» «Сразу оба». Сон Мин задал этот вопрос не просто из-за любопытства. Берн был главой отделения гильдии наемников Бехингеру и в то же время очень способным магом. Задумавшись над вопросом Сон Мина, Берн взял небольшую паузу, а затем заговорил. «Он хотел что-то проверить». «Проверить? Говорите». Рот Химеры был зашит, и потому он был не способен питаться. Среди монстров огры не самые дикие. И у них есть всякая причина для этого. Они не нападают на деревни, потому что боятся разгневать людей и наслать на себя войско. Рут уже рассказывал ему об этом. Берн увидел, что Сунмин не задавал вопросов и продолжает слушать, поэтому продолжил свой рассказ. Голодные монстры впадают в неистовство. Люди перед лицом голода ослабевают, но в случае с монстрами все наоборот. Они становятся сильнее и даже более жестокими. Знаешь почему? Чтобы выжить. Только сильные и жестокие могут охотиться. Так вот почему рот Огра был умышленно закрыт. Все для того, чтобы заставить его голодать. Если бы вы опоздали на несколько дней, деревня была бы уничтожена, или... Темный маг вспомнил бы об этом огре. Сон Мин думал, что верен второй вариант. Все из-за того, что в прошлой жизни он никогда не слышал об инциденте, в котором Огр разрушил деревню близ Бехингеру. Как и предположил Берн, вероятно, темный маг выпустил огра в лес и, заставив его голодать, наблюдал за его действиями. Затем, прежде чем он смог бы вызвать какие-то проблемы, забрал его обратно. События изменились. В прошлой жизни Огр Химеры не был убит, но в этой был. Разве это не станет той переменой, что изменит многое? Сон Мин беспокоился об этом. Был очень высокий шанс, что темный маг, выпустивший Огр Химеру, и темный маг из подземелья, которого обнаружат через полгода, это один и тот же человек. Возможно, темный маг был неподалеку. А что касается тебя? Я думаю, тебе сильно повезло. «Если бы вы встретились, то возник бы вопрос о твоем возвращении». «Даже так?» «Этот парень способен починить Огра и создать из него Химеру, и даже контролировать его после этого. Он должен находиться на очень высоком уровне». «Но почему ты сейчас заинтересовался этим?» «Просто из чистого любопытства. Я в первый раз встретил Химеру», — ответил Сон Мин, положив карточку в нагрудный карман. «Тогда... увидимся позже». «О, подожди!» Берн схватил Сон Мина, когда тот собирался уйти. Ему стало неловко за такую резкость, но он сказал. «Один человек хочет встретиться с тобой». «Кто?» «Зион. Знаешь его?» — спросил Берн. Услышав имя, выражение лица Сон Мина застыло. Изо всех сил, стараясь расслабить его, он покачал головой. «Нет, не знаю. Я так и думал. Все же ты только что стал наемником». «Зион. Наемник СС-ранга. Он самый высокоранговый наемник среди всех зарегистрированных наемников в отделении Бехингеру». Сон Мин знал об этом. И он знал Зиона. Наемник СС-ранга, ученик тайного Шаолиня, а также мастер кулака. лидер наемников короны. Как он не мог знать этого? Группа наемников, которой Сон Мин принадлежал в прошлой жизни, была именно короной. Иначе говоря, Зион был главой группы, в которую Сон Мин входил. Тем не менее, более они никак не были связаны. В глазах Зиона Сон Мин был просто ничтожеством. Группа наемников короны была очень крупной. У них было больше 100 наемников, и у них было 5 С-ранговых наемников во главе с С-ранговым Зионом. В короне были десятки наемников С-ранга. Сон Мин, являясь бесклассовым и не имея ничего, что могло бы выделить его, был случайным мусором, чья судьба вообще не волновала вышестоящих членов гильдии. Хотя Сон Мин присоединился к гильдии, получил A-ранг и дожил до того момента, чтобы получить C-ранг, его статус не потерпел сильных изменений. Он все так же был никем. Таких, как он, в гильдии было полным-полно. Было бы неплохо хотя бы раз встретиться с ним. Учитывая твои навыки, должно быть, многие группы хотели бы, чтобы ты присоединился к ним. Группа наемников короны, возглавляемая Ксионом, признана лучшей наемнической группой среди всех групп в Бихингеру. Конечно, может, ты не планируешь навсегда оставаться в Бихингеру, но Зион и группа короны – это имена, хорошо известные даже в соседних городах. Он срочно хотел встретиться? Он уже ждет внутри. Берн горько улыбнулся. Я знаю, что это внезапно, но... Хорошо. Сон Мин слабо кивнул. Я встречусь с ним в этот раз. Все равно это был его выбор. Если он откажет, Берн попадет в неловкую ситуацию. Он хотел отплатить ему за проявленную ранее щедрость, и будет лучше всего хотя бы раз встретиться с Зионом. Хотя все это было лишь оправдание. Сон Мин просто хотел хоть раз встретиться с Зионом. Комната была заполнена сигаретным дымом. Гостевая комната Берна теперь стала личной комнатой Ксиона. Берн вошел внутрь и с хмурым видом посмотрел на него. «Хотя бы откройте окно!» Зион, раскуривая сигарету, лишь пожал плечами, после чего отложил сигарету. Сон Мин все это недолгое время просто смотрел на Зиона. Это был первый раз, когда он встретился с Ксионом без посторонних людей. Хотя он входил в корону, между ними никогда не было никаких контактов. Даже когда он попросился в корону и после присоединения, лично Ксиона он никогда не видел. В короне человек, именуемый Сон Мин, был не более чем человеком на побегушках, который выполнял поручения и делал уборку. «Вполне достойный», – пробормотал Зион, глядя на Сон Мина. У него были широкие плечи и короткие волосы. Сон Мин всегда видел его издалека. Для него наемник по имени Зион был объектом восхищения. Зион, бывший бесклассовый. Все началось 15 лет назад, когда Зион был призван в Эрию. Он оказался бесклассовым и был достаточно удачлив, чтобы изучить 100 шагов божественного кулака Шаолиня, и его навыки стали общепризнанными, когда он отправился на гору Шаолиня в Эрии. Хотя подробности не были раскрыты, Сон Мин уважал и восхищался Зионом только потому, что он ранее был бесклассовым. Он думал, что когда-нибудь, в один день, он станет похожим на этого человека. «Меня зовут Ли Сон Мин». «Зион». Представившись, он положил сигару обратно в рот. Давний объект восхищения сейчас сидел прямо перед ним.